Глава 14. Я резко открыл глаза, ощутив сигнал от печати замка. Мгновения хватило, чтобы все понять. Вскочив, я открыл портал и переместился прямо к алтарю рода. На полу лежала Амина, тяжело дыша. Под ней разливалась лужа крови. Окинув ее взглядом, я переместился в хранилище, забрал несколько склянок с эликсирами и вернулся. «Сейчас все будет хорошо», — прошептал я, помогая Амине выпить эликсир восстановления. «Сейчас все пройдет, потерпи». Раны на животе Амины принялись стремительно затягиваться, и на пол упало несколько пуль. Я проверил одну из них, это явно какой-то магический снаряд, причем весьма мощный. Если бы не знак регенерации, который я поставил Амине, она бы точно не смогла остаться в сознании. «Что случилось?» — спросил я, когда последние раны затянулись. Амина все еще была слаба, но уже в гораздо лучшем состоянии. «Меня попытались похитить», — тихо сказала она, а затем кровожадно усмехнулась. «Но я подбросила им подарочек». «Расскажи подробнее», — попросил я. Вдруг рядом сверкнуло красным, и на пол грузно упал окровавленный мужчина. Я тут же подошел к нему и проверил. Едва жив. Это был Василий Юсупов, один из тех, кто пришел вместе с Николь. У него весьма слабый талант к магии, зато он неплохой администратор. Вася живет в Екатеринбурге и работает в медиакомпании «Николь». Состояние мужчины было критическим. Из-за слабости он смог принять только знак телепортации. Рядом еще раз сверкнуло и появилось еще одно тело. Это была Агуар, мать Эльвиры. У нее был знак регенерации, и ее раны уже частично восстановились. Помогая раненым, я параллельно отдавал команды клонам. Каждый из них уже взял стража и отправился проверять возможные места атаки. Клон, которого вызвала Амина, уже зачистил завод. Он и Титан прибыли вовремя, и уничтожили два десятка бойцов, которые громко пытались связаться со своими и требовали портал. Только вот никто не пришел к ним. Видимо, Амина убила или сильно ранила портальщика. Тут сверкнула еще пара вспышек, и появились новые родичи. Двое подмастерьев, оба среднего возраста. Они работали в городе, не представляя никакой опасности. Только вот эти двое уже были мертвы. У них были знаки телепортации, но они или не смогли их активировать, или не успели. Этот знак активировался либо при вливании энергии владельцам, либо после его смерти. В данном случае был именно второй вариант. Я сильно помрачнел. Амина с трудом поднялась и тоже увидела тела. «Уроды!» – прошипела она. «Мы найдем их», – пообещал я. «Найдем!» Амина вдруг встрепенулась. В ее руке появился весьма массивный гаджет, и она быстро начала в него тыкать. «Господин, я могу узнать их местоположение», — быстро проговорила она. «Да», — удивился я, оживившись. «Отлично, но как?» Тут появились еще двое родичей, оба раненые. Я тут же начал отпаивать их эликсирами. Некоторые снаряды имели функцию дистанционной активации, пояснила Амина, продолжая копаться в гаджете. Сразу после того, как они покинули пространственное хранилище, центральный компьютер поймал их сигнал. «Я могу проверить их последние координаты». Тут дверь алтарного зала открылась, и появился мрачный безопасник с Артуром и Олегом. «Всех раненых в лазарет, им нужен уход», — быстро сказал я. «И разбудите Катю, пусть ими займется». «Костя», — пробормотал безопасник, увидев одного из двух убитых. Он с одного взгляда понял, что случилось. «Кто это сделал?» — мрачно спросил он. «Пока сам не знаю», — покачал я головой. «Координаты показывают на земле рода Желтухиных», — Амина отвела взгляд от гаджета. «Это графский род, который охраняет границу с Китайской империей. У них весьма сильная армия». Я кивнул. «Скинь мне эти координаты. Уже». Я прикрыл глаза и проверил, как там клоны. Они уже закончили с зачисткой. Все нападавшие были убиты. Никто не смог сбежать, хотя некоторые ругались в рацию, требуя портал. Молодец, Амина, хорошо постаралась. Открыв портал, я вышел на башню. Через пару секунд на горизонте появился безликий, летящий на огромной скорости. Сзади его крепко сжимал мой клон. Безликий плавно опустился рядом со мной, а клон спрыгнул. Фух, он встряхнул головой. Вот это с ветерком прокатился. Прямо из-под пола всплыла Присная. Я взглянул ей в глаза. Убей всех мужчин старше 16 лет. Не трогай женщин и детей. Чуть подумав, добавил. Не трогай женщин, которые не будут сопротивляться. Присная медленно кивнула и неестественно широко улыбнулась, обнажив острейшие зубы. «Да уж, жестковато», — почесал голову клон. «По-другому никак», — вздохнул я. «Нам нужно ударить жестко, иначе у нас могут возникнуть проблемы». «Да я понимаю», — отмахнулся клон. Он посмотрел на Присную, затем на Безликого. Вытащил смартфон, проверил координаты, затем снова взглянул на обоих стражей. «Кто меня понесет?» Присная хмыкнула. Часть ее волос резко удлинилась и обмотала клона. «Эй, постой, так же нельзя, я твой хозяин!» В следующее мгновение оба исчезли, превратившись в точку на небе. Я тяжело вздохнул и подошел к столику, за которым я обычно сижу с высшими магами. Сел в одно из кресел и уставился на луну. Я никогда не тешил себя надеждами и всегда знал, что без меня нынешний род Юсуповых очень слаб. И дело тут в кадрах. У нас слабая гвардия, слабая внутренняя безопасность, слабая разведка, хоть и забавная. У Юсуповых всего два старших магистра и те неопытные. Амина совершенно не приспособлена к бою, она артефактор. А Николь хоть и весьма сильна, но имеет слишком маленький боевой опыт. Да и старшими магистрами обе стали недавно. Я понимал, что все это дело времени. Сейчас растет молодое поколение, которое, по моим прикидкам, гораздо перспективнее старичков. Например, Ира. Она получила модернизированные способы медитации и знает гораздо больше о развитии, чем сверстники. После усиления через проклятую жемчужину ее потенциал поднялся весьма высоко, и в будущем она обещает вырасти в весьма опытного старшего магистра, способного призывать очень опасных монстров. Не такого, как Амина, а реально сильного, на уровне графини Салтыковой. Толик тоже хорошо себя показывает. Его учитель-химеролог и мои клоны уверены, что у него немалый потенциал. Маша после стольких лет страданий от проклятия Харивского обещает стать крайне талантливой темной магиней. Марина, которую я забрал у рода Кеми, тоже очень одаренная девочка с большими перспективами. Среди бывших Юсуповых Шнайдеров также есть немало интересных кадров. Разумеется, главное преимущество этих детишек – моя помощь и мои знания. Без поддержки у них, как и у любого мага, мало шансов стать даже магистрами. В общем, потенциал у рода имеется, только вот для его реализации надо подождать лет 20. В рамках рода это небольшой срок, роду Юсуповых больше 1300 лет, и две декады пройдут мимолетно. Только вот проблемы у нас возникают уже сейчас. Илья, глава гвардии, вчерашний мальчик и только набирается опыта. Да, он хорошо себя показывает, и я точно подниму его до старшего магистра. Только вот для этого нужно время. Сейчас род Юсуповых слишком слаб и молод. У меня нет мощной армии, которую я смогу направлять в атаку на врагов. Нет могущественных подчиненных. Но у меня есть козырь, мои высшие стражи. И этот козырь нивелирует почти все наши слабости. Только вот приходится каждый раз напоминать о нем. В последний раз я это сделал в войне с Кудровым, когда просто начал один за другим уничтожать его заводы и предприятия. Теперь пришло время еще одного урока. Нынешние аристократы, планируя войны и конфликты, опираются на стандартные шаблоны. Они думают о том, как будут отправлять свои отряды для захвата чужих предприятий. Планируют защиту собственных земель от чужих таких же отрядов. У сильных родов под контролем могут быть десятки тысяч бойцов, и они из-за этого весьма уверены в себе. Только вот у меня нет возможности играть по их правилам, я проиграю. Поэтому я буду навязывать собственные. Буду уничтожать предприятия, а не захватывать их. Буду вырезать верхушки родов сразу же, а не объявлять войну и планировать долгую возню. Каждый, кто решит атаковать меня, должен знать. Ответ может прийти незамедлительно. Причем он может быть смертоносным, быстрым и прямо в сердце рода. Если глава рода будет знать, что в случае атаки он и весь его род может вымереть за одну ночь, он несколько раз подумает, прежде чем проявлять агрессию в мою сторону. Нынешний урок необходим. В будущем, когда род станет больше, богаче и сильнее, когда у меня будет собственная армия из десятков тысяч гвардейцев, тогда, может быть, я тоже захочу отправлять своих бойцов в битвы, чтобы они набрались опыта. Буду захватывать предприятия, а не уничтожать их. Но сейчас этого не будет. Имение рода Желтухиных. Несмотря на позднее время, аналитические отделы штаб-гвардии рода вовсю работали. Возле компьютеров сидели многочисленные сотрудники и переговаривались через микрофоны. На стенах были развешаны большие экраны, на которых выводились картинки с различной информацией. На одном из экранов показывался последний момент жизни гвардейца. Поняв, что начались проблемы, он побежал прочь, но не смог далеко уйти. Через какое-то время камера завертелась и покатилась по земле. На замедленной съемке было видно, как она запечатлела падающее безголовое тело, из которого фонтаном била кровь. Граф Желтухин стоял вместе со своими двумя сыновьями и мрачно слушал доклады. «Это провал», — хмуро сказал его старший сын и наследник, Григорий Желтухин, старший магистр земли, один из сильнейших членов графского рода. «Никто не мог предположить, что у Юсуповых есть эти странные метки», — мрачно ответил граф. «Тут явно дело в неизвестном ритуале». Вдруг один из аналитиков громко сообщил. «Прибыл младший сын Кагана Сухбаатара вместе со своим сопровождением». «Они опоздали», — скривился младший сын графа Егор Желтухин. «Пусть проходит», — приказал граф, — «мы их встретим». Вскоре он вместе с сыновьями вышел из штаба. В сопровождении десятка бойцов они прошли по темному коридору и поднялись по лестнице на поверхность. Во двор уже входила делегация монголов во главе с молодым человеком в дорогих одеждах, Тигилдером. «Мы пришли, как ты и просил», — растягивая слова, сказал Тигилдер. Он кивнул настоящего рядом монгола в черном и добавил. «Наран готов работать». «Уже поздно», — мрачно сказал граф. «Портальщик нам нужен был раньше. Враги отреагировали слишком быстро». «Жаль», — равнодушно ответил Тигилдер, не выказывая ни капли сочувствия. «Что ж, в таком случае мы покинем вас. Надеюсь, ваша следующая операция окажется более удачной и прибыльной». Он усмехнулся. Граф ничего не ответил. Его род тесно сотрудничал с родом Кагана. Официальный доход Желтухиных ни в коем случае не смог бы удовлетворить все потребности рода, а вот контрабанда приносила очень хорошие дивиденды. Поэтому граф терпел неуважение парня. Тигилдер что-то сказал портальщику, тот, вынув жезл, начал колдовать. В это время граф вдруг увидел необычную картину. Рядом с портальщиком появилась девочка лет 12. Графу даже показалось сперва, что ему это мерещится. Но вот девочка махнула рукой, на которой блестели 10-сантиметровые когти. Голова портальщика взлетела в воздух, а его тело медленно начало распадаться на куски, словно оно было создано из тысяч гнилых слизней. Девочка довольно улыбнулась, облизнулась, а затем исчезла. В следующее мгновение люди Тигилдера один за другим начали умирать. «Уходим!» — закричал граф. Желтухин и его сыновья рванули в сторону тайного входа. Старший сын на бегу активировал перемещающий артефакт. Его тело резко исчезло. Однако тут мелькнула черная линия, и Григорий Желтухин вывалился прямо из воздуха, развалившись на две части. «Гриша!» — закричал граф. «Не телепортируемся!» — заорал он младшему. Они быстро пролетели каменную лестницу и понеслись по коридору. Позади них с грохотом падали стальные артефактные стены. Граф с сыном забежали в подземный бункер, один из тех, что сможет выдержать даже атаку высших магов. Вместе с ними было еще несколько бойцов, и все они были бледными, как смерть. Младший сын начал раздавать приказы, пытаясь хоть что-то сделать, а граф побежал к сокровищу рода, одноразовому высшему артефакту, способному уничтожить даже высшего мага. Артефакт выглядел как небольшое каменное ядро. Все, что требовалось, активировать его и бросить в сторону угрозы. Глава рода Желтухиных прекрасно понимал, что против высшего монстра все их войска бессильны. Единственный шанс — этот артефакт. Граф поставил все на него, надеясь, что артефактные двери задержат монстра на достаточное время. Однако вдруг раздались вопли. Бойцы, которые находились вместе с графом и его сыном, один за другим начали умирать, превращаясь прямо на глазах в мумии. А из потолка медленно выплыла та самая девочка. Казалось, физические преграды ей безразличны. Она открыла рот и крикнула. За мгновение до того, как граф активировал артефакт. В глазах графа потемнело, и он упал на пол. В ушах звенело. Он видел, как все остальные тоже падали. Видел, как черные линии протыкают их и вытягивают жизнь, превращая в высушенных мумий. Только сейчас граф понял, что эти линии — волосы девочки. Последнее, что он увидел — босые ножки, приземлившиеся перед его глазами. Целый час я сидел, размышлял, пил вино и смотрел на звезды. В голове складывались разные планы. Я думал о том, как можно ускорить усиление рода. Некоторые проекты были отодвинуты на второй план. Например, модернизация замка и установка дополнительных степеней защиты. Или поиск уникальных талантливых кадров. Проблема была в том, что такие кадры уже давно растащены. Каждый талантливый человек тут же получает множество приглашений от аристократических родов. В этом и есть основная польза от собственных академий. Но это если искать в империи. А что если в других странах? Надо изучить вопрос получше. Или, может, даже в другом мире? Может, пора ускорить этот проект и все же отправить экспедицию в другой мир и посмотреть, что там такое? Тут я, наконец, ощутил поток энергии. Вскоре передо мной спустилась Присная и недовольный клон, который мотал головой. «Сделано», — довольно сказала монстра-девочка. Ее черные волосы аж блестели от напитанной энергии. «И многих она убила?» — спросил я. «Человек 300», — поморщился клон. «Вырезала все имение, включая делегацию каких-то монголов. Я так и не понял, чего они приперлись. Но, судя по их артефактам, это были важные люди. Я сфоткал лица, позже узнаю». «Это может стать проблемой», — задумчиво сказал я. «Я тоже так думаю», — кивнул клон. «Но в то время Присная уже начала действовать и не слушала меня». Монстра-девочка никак не отреагировала на его слова. Лишь после того, как я несколько секунд неотрывно смотрел на нее, она сказала: «Я его не слышала». Я вздохнул. «Да, убийство монголов и правда может принести проблемы. Ведь я не собирался скрывать, кто стоит за смертью Желтухиных. Прямо говорить не стану, но там и так все будет понятно». 300 человек», — пробормотал я. «Могло быть и больше». «Большинство гвардейцев спали в своих казармах», — сказал клон. «Присная вырезала только основное имение. Я там покопался, забрал один артефакт. Клон вытащил из пространственной сумки чуть светящееся каменное ядро. Я ощутил от него силу высшего артефакта. «Хрень, конечно, но лишним не будет», — довольно сказал клон. «Еще я в их компьютерах покопался. Скачал, что смог, но грабить не стал». Я кивнул. «Мало умерли», — сказала Присная. «Надо больше». «Пока хватит и такого», — задумчиво ответил я. «Они попытались похитить Амину и убили двоих наших людей. А в ответ мы вырезали 300 человек. Думаю, это достаточно жесткий ответ». Я криво усмехнулся. «Ты мягкий», — вдруг сказала Присная. «Это опасно. Надо убивать всех». «Ладно, можешь идти», — махнул я рукой и сам поднялся. «Хорошо поработала». Она, не ответив, погрузилась под пол. Я создал портал сперва для клона, а затем и сам отправился в свою комнату. Надо еще поспать хотя бы 2 часа, чтобы полностью восстановиться. После пробуждения я сходил в душ, умылся, проверил сообщение. Анастасия писала и просила позвонить, когда проснусь. Я взглянул на время, 7 утра. Судя по тому, что ее сообщение было отправлено в 6:20, она просыпается очень рано. Я написал ей, сказав, что готов говорить. Через минуту она сама позвонила. «Привет», — сказал я. «Привет, я слышала, что случилось. Соболезную. Сколько погибло?» «2». «2?» — удивилась Анастасия. «Так мало? Моя разведка доложила, что были атакованы 12 членов твоего рода». «Да, 10 из них оказались ранены, я их исцелил, а 2 погибли». «Соболезную», — после короткой паузы сказала Анастасия. «Я так понимаю, виноваты были Желтухины?» «Да». Снова пауза. «Новость об их устранении вызовет большой шум в империи. Будь готов к критике». «Уж к чему-чему, а к критике я точно готов», — хмыкнул я. «Ты правильно сделал, что не стал уничтожать всех», — медленно проговорила она. «У Желтухиных немало врагов, их и так уничтожат. Еще и китайцы добавят, Желтухины немало насолили им». «Будешь вмешиваться?» — спросил я. «Думаю, да», — задумчиво сказала она. «Мне еще надо проверить все сведения, но я планирую перевести род Желтухиных куда-нибудь в пригород столицы в обмен на большую часть их гвардии и богатств. Кстати, ты же не стал их грабить?» «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Моей целью была месть, а не грабеж. Хотя мой клон стащил один одноразовый высший артефакт, но вряд ли многие знали о нем. Главное, что не стал разорять их хранилище, взламывать сейфы и забирать технику», — спокойно сказала Анастасия. «Я сделаю так, чтобы мои люди подали информацию об этом событии правильным образом. Репутация твоего рода не пострадает, даже наоборот». «Спасибо», — отозвался я. «Будь осторожен», — сказала Анастасия. «Хоть ты и каждый раз доказываешь свою силу, но обязательно найдутся дураки, которые захотят снова проверить тебя на прочность». «Да, знаю, пусть пробуют», — усмехнулся я. «Спасибо за беспокойство». Я попрощался с Анастасией и отключился. Но тут получил сигнал от клона. Тот говорил, что Илья с чем-то взволнован и срочно хочет поговорить со мной. Я создал портал прямо в его комнату и увидел бледного Ильяса, который смотрел в экран ноутбука и шептал: «Плохо, плохо, плохо». «Что случилось?» — спросил я. Ильяс вздрогнул и повернулся ко мне. «У нас плохи дела», — быстро сказал он. «Ямамото появился. Этот старый псих хочет, чтобы я провел ему операцию». «Какой Ямамото?» — нахмурился я. «Бывший император Японской империи. Я думал, что он уже давно сдох, но он еще жив». Ильяс нахмурился. «Он очень силен. Сейчас он ведет себя вежливо, но, зная его, если получит отказ, начнутся большие проблемы». Я вздохнул. «Ну вот, снова очередные проблемы». «Рассказывай все, что о нем знаешь», — сказал я. Будем думать, что делать дальше.